Герман постучал в кухонную дверь, и Маша сразу открыла. Она не была высокой, но благодаря стройной фигуре и манере высоко держать голову казалась выше ростом. Волосы у нее были темными, с красноватым отливом. Герман любил говорить, что это огонь и деготь. Цвет лица у нее был ослепительно белым, глаза светло-голубые с проблесками зеленого, у нее был тонкий нос и четко вылепленный подбородок, высокие скулы и впалые щеки. Между полными губами торчала сигарета. Лицо ее выражало силу человека, который пережил много опасностей. Сейчас Маша весила около 50 килограммов, но во время освобождения вес ее был менее 33 килограммов. «Где твоя мама?» – спросил Герман. «В своей комнате, она скоро выйдет, садись». «Я принес тебе подарок». Герман отдал ей пакетик. «Подарок. Ты не должен приносить мне подарки каждый раз. Что это такое?» «Это коробочка для почтовых марок. Для марок. Это полезно иметь под руками. А марки в ней есть?» «Есть. Мне нужно написать сотни писем, но проходит неделя, а я не могу себя заставить взять в руки ручку. Я оправдываю себя тем, что в доме нет почтовых марок. Теперь у меня не будет никаких оправданий. Спасибо, милый, спасибо. Тебе не следовало бы тратить деньги. Хорошо, давай поедим. Я приготовила кое-что, что ты любишь, тушеное мясо и овсянку. Ты обещала мне не готовить больше мяса. Я обещала самой себе тоже, но без мяса нечего готовить. Сам Бог ест мясо, человеческую плоть. Не существует вегетарианцев нигде. Если бы ты видел то, что видела я, ты бы знал, что Бог одобряет кровопролитие. Ты не обязана делать все, что хочет Бог. Но ты же делаешь. Дверь другой комнаты открылась, и вошла Шифра Фая. Ростом выше, чем Маша, брюнетка с темными глазами, с черными волосами, тронутыми сединой, которую она зачесывала в узел на затылке, с острым носом и сросшимися бровями. У нее была родинка на верхней губе, на подбородке росли волосы. На левой щеке у нее был шрам от штыка нациста, полученный в первые недели гитлеровского вторжения. И сейчас еще было видно, что когда-то она была привлекательной женщиной. Мейер Блох был влюблен в нее и писал ей стихи на иврите. Но лагеря и болезни разрушили ее красоту. Шифра Фая всегда ходила в черном. Она носила траур по мужу, по родителям, сестрам и братьям, по всем погибшим в гетто и в лагерях. Она щурилась, как человек, внезапно вышедший из темноты на яркий свет. Шифра Фая подняла свои маленькие с длинными пальцами руки, как будто собираясь поправить волосы, и сказала: «О, Герман, я с трудом узнала вас. Я сидела одета и вдруг задремала. По ночам я обычно лежу без сна до утра и все думаю, а днем мои глаза слипаются. Я долго спала?» «Кто знает. Я даже не знала, что ты спишь», — сказала Маша. «Она ходит по дому так тихо, как мышь. Здесь в самом деле есть мыши, и я даже не понимаю, чьи шаги я слышу. Когда-нибудь ты упадешь в темноте и сломаешь ногу. Помяни мои слова. Опять ты за свое. На самом деле я не сплю. Но на лицо мне словно падает какая-то завеса, и мои мысли пропадают. Что за запах? Что-то горит?» «Ничего не горит, мама, ничего не горит. У моей матери появилась особая привычка. То, что она делает сама, она сваливает на меня. У нее сгорает все, что она готовит. А если я что-то делаю, ей кажется, будто что-то горит. Если она кипятит себе стакан молока, она убегает, и она просит меня быть повнимательнее. Это должно быть болезнь от Гитлера. У нас в лагере была женщина, которая обвиняла всех в том, что сама же и делала. Это было неприятно и в то же время смешно. Они не безумны, помешанные, только притворяются сумасшедшими. Все нормальны. Только твоя мать сумасшедшая», — проворчала Шифр Фая. «Я не имела этого в виду, мама. Не придумывай за меня. Садись, Герман, садись. Он принес мне маленькую коробочку, чтобы держать в ней марки. Теперь мне придется писать письма. Мне следовало бы убрать твою комнату, Герман, но я должна сделать сегодня еще 1000 дел. Я говорю тебе, становись жильцом на пансионе, как делают все остальные. Если ты не потребуешь, чтобы твоя комната была убрана и чистой, то будешь жить в грязи. Нацисты так долго заставляли меня работать, что я не могу больше делать что-либо по собственной инициативе. Если я хочу что-нибудь сделать, то должна вообразить, будто надо мной стоит немец с автоматом. Здесь, в Америке, я пришла к пониманию того, что рабство не такая уж трагедия. Чтобы все делалось как надо, нет ничего лучшего, чем кнут. Послушайте, что она несет? Спросите ее, о чем она говорит, возразила Шифр Фая. Ей просто всегда нужно сказать что-нибудь наперекор другим. Она унаследовала это от семьи ее отца. Пусть он покоится в садах Эдема. Они все любили спорить. Мой отец, пусть он покоится в мире, ее дед однажды сказал, их талмудические аргументы блестящи, но когда-нибудь они договорятся до того, что в Пасовер дозволено есть хлеб. Это праздник в честь освобождения из египетского рабства, исхода, еврейская Пасха. Какое к этому имеет отношение хлеб? Пасху. Сделай мне, мама, приятное, сядь. Мне не по себе делается, когда ты стоишь. Она так шатается, что мне кажется, она в любую минуту упадет, и она таки падает. Дня не проходит, чтобы она не упала. Что ты еще придумаешь обо мне? В Люблине я лежала в госпитале и была при смерти. Наконец-то меня оставили в покое. Вдруг появилась она и вытащила меня с того света. Для чего ты мне нужна, если ты выдумываешь обо мне всякую чушь? Умереть хорошо — это удовольствие. Тот, кто ощутил вкус смерти, больше не имеет вкуса к жизни. Я думала, что она тоже умерла, и вдруг узнала, что она жива и ищет меня. Наконец она нашла меня. И уже на следующий день спорила со мной и втыкала в меня 1000 иголок. Если бы я кому-то рассказала об этом, то любой решил бы, будто я выжила из ума. Выжила, мама, выжила. Мне потребовалась бы бочка чернил, чтобы описать состояние, в котором она была, когда ее вывезли из Польши. Но одно я могу сказать с чистой совестью. Никто так не изводит меня, как она. Что я тебе сделала, доченька? Почему ты про меня такое говоришь? Ты была здорова, и даже тогда не сглазить бы, а я была мертва. Я ей честно сказала, я не хочу больше жить, с меня довольна, но она яростно втащила меня обратно в жизнь. Вы можете с яростью уничтожить человека, но вы можете также втащить его и обратно в жизнь. Зачем я тебе была нужна? Это удовлетворяло ее прихоть, иметь мать, вот и все. А ее муж, Леон, он мне с самого начала не нравился. Я бросила на него один взгляд и сказала: «Доченька, это шарлатан. Как говорится, все написано у человека на лбу, если ты умеешь это прочесть. Моя дочь может прочитать самые трудные книги, но когда дело касается людей, она не отличит рук от ног. Теперь она брошена здесь, оставленная жена, на всю жизнь соломенная вдова. Если я захочу выйти замуж, то не стану ждать развода». «Что? Мы все-таки еще евреи, а не гои. Но что там происходит на плите с мясом? Сколько может мяса быть на огне? Мясо разварится. Дай мне посмотреть. О, бог мой, там уже ни капли воды в лотке. На нее нельзя положиться. Я чувствую, что горит. Они сделали из меня калеку, эти демоны. Но я еще чувствую запахи. Где твои глаза? Ты прочла слишком много нелепых книг. Пожалей меня, бог». Третье. Маша курила даже тогда, когда ела. Она попеременно брала в рот еду и затягивалась сигаретой. Она пробовала каждый кусочек и откладывала его на тарелку, но в то же время подкладывала Герману и заставляла его есть. Вообрази себя на сеновале в Липске. Представь, что твоя крестьянка притащила тебе кусок свинины. Откуда нам знать, что принесет завтрашний день? Все может опять повториться. Страдания евреев — это часть природы. Евреи должны страдать, вот чего хочет Бог. Доченька, ты разрываешь мне сердце. Это правда? Папа всегда говорил, что все идет от Бога. И ты говоришь это, мама. Но если Бог мог позволить, чтобы евреи Европы были убиты, то где основания думать, что он предотвратит уничтожение евреев Америки? Богу все равно, такой уж Бог. Правда, Герман? Кто знает? У тебя на все один и тот же ответ, кто знает. Каждый должен знать. Если Бог вездесущий, всемогущий, он должен был постоять за свой любимый народ. Если он сидит на небесах и молчит, значит, это беспокоит его не больше, чем прошлогодний снег. Доченька, ты оставишь Германа в покое или нет? Сначала ты сожгла мясо, а теперь мучаешь его вопросами, когда он пытается есть. Это неважно, сказал Герман. Я думаю, что знаю ответ. Может быть, страдание — это принадлежность Бога. Если мы согласны, что все есть Бог, то мы тоже Бог. И если я бью тебя, то это значит, что Бог тоже избит. Зачем Богу бить самого себя? Кушай. Не оставляй ничего на тарелке. Это твоя философия. Если еврей есть Бог, и нацист есть Бог, тогда не о чем говорить. Мама испекла пирог. Я принесла тебе кусочек. Доченька, сначала он должен съесть компот. Какая разница, что он съест сначала? Все равно в желудке все перемешается. Ты диктатор, мама. Вот ты кто. Хорошо, принеси ему компот.